Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Моим любимым детям. Пролог. На скорости 35 миль в час моего 16-летнего сына сбивает автомобиль. Его тело выстреливает к небу, а потом с тошнотворным стуком падает на капот, после чего спружинивает на мостовую. 2 минуты назад я сказала ему: «Ты всю жизнь меня испортил. Лучше б я тебя никогда не рожала. Ну почему ты не можешь быть нормальным?» Мы стояли на кухне лицом к лицу, я попыталась втянуть обратно эти последние слова, но они тумаками высыпались на моего ребенка. Он на мгновение умолк и замер, как памятник, а потом унесся, только пятки засверкали. Услышав, как шваркнула дверь, я присела в полном ужасе и беспомощности, но тут же бросилась в погоню, звала его. Я видела, как его ноги в линялой джинсе стригут воздух, мча к оживленной трассе. Я слышала смутный рокот машины, ползущей на холм. Я задохнулась от страха, и тут мир обрушился. Лобовое стекло озлобилось от удара, потом разлетелось вдребезги. Разбитое стекло звенит, как волны по гальке. Водитель в облаке бензиновой отрыжки бьет по тормозам, колеса блюют грязью и трескучим гравием. Земля неторопливо вздымается к золотой голове моего сына. Его сплющивает, как раздавленную сигаретную пачку. Я вмерзаю в тишину, пережатую турникетом. Пешеходы замирают, как публика перед началом концерта. А потом внутри взрывается кошмар. С каждым заскорузлым вдохом я будто втягиваю в себя огонь. Слышу древний вопль, створаживающий кровь, и осознаю, что он мой. Я падаю на колени рядом с ним. На дороге собирается, набрекает лаковая лужа крови. Воздух вспарывает моим воем, мир меркнет и исчезает во тьме. Я уже в скорой. Сколько прошло времени? Я проматываю в голове столкновение еще раз, еще. Запах горелой резины, истошный грохот аварии. Кошмар полыхает на экране моих век. Я ощущаю вопль у себя в крови. Земля и небо схлопываются, смазываются, сливаются воедино. Моего сына сбила машина. Глаза жжет, меня колотит. Горе мотает меня, как лев, зажавший в челюстях полумертвую газель. Реанимация. Голос врача, как из далекого далека, кричит: «Ваш сын в коме!» Я блюю в туалете, полощу лицо под краном, стряхиваю с себя воду, как мокрый зверь. Так начинаются родения. Я приглядываю за моей деткой. Кожа, как остывшая жаркое. Я напрягаю зрение, пока глаза не начинают саднить, но не улавливаю никакого движения. Глажу синяк, он проступает у него на пухлой щеке, как на полароидном снимке. Где Супермен, когда мне нужно пустить ход Земли вспять, вернуться и никогда не произносить моему драгоценному мальчику тех чудовищных слов? Где пресловутые Хокинговы червоточины в пространстве, ходы, соединяющие разные углы Вселенной, чтобы я метнулась назад и прикусила язык? Шепчу Мерлину на ухо, как сильно я его люблю, помня о том, как непросто ему с телячьими нежностями, обещая ему вынести на помойку всю белину и никогда больше ею не объедаться. Слезы льются ему на простыню, с носа сталактит соплей. «Может, позвонить еще кому-нибудь?» — спрашивает залитая сатанелым электричеством медсестра. «Может, отцу?» — предлагает она несмело. «Его отцу?» После того, как Мерлину поставили диагноз, Джереми с головой ушел в работу. Я пошучивала, что, мол, удивительно, как британские авиалинии до сих пор не вышли его монограмму на спинке кресла в бизнес-классе. В воздухе он проводил больше времени, чем на земле. Запах антисептика разъедает воздух. Где-то снаружи утекает ночь, уже разбавленная рассветом. За больничным окном видны припаркованные елочкой машины, как сардины в банке. Машины работников, которые скоро отправятся жить счастливо к своим здоровым детям. Медсестра кладет мне руку на запястье, тянет меня в кресло, садится рядом. Не отпуская меня, оглаживает, повторяет: «Может, позвонить еще кому-нибудь, миленькая?» «Нет, никого у нас с Мерлином нет, он да я». Теперь она держит меня за руку. «Расскажите», — говорит.